которым ему надо было бы привыкать. Его аппетит должен установиться. К 2,5 годам в этот период происходит наибольшее развитие личности малыша. Об этом мы будем говорить ниже. Ребенок еще может в течение некоторого времени отказываться от еды, так как для него это самый простой способ привлечь внимание к своей маленькой личности. Маме необходимо поступать так, словно ничего не происходит. Итак, вы знаете о некоторых особенностях, поэтому не волнуйтесь, если время от времени ваш малыш будет отказываться от какого-то блюда. Прежде всего, не заставляйте ребенка есть. Он ест столько, сколько ему нужно. Принуждая его, вы можете вызвать у него рвоту, а то и отвращение к пище, отчего временное отсутствие аппетита может превратиться в хроническое. То же самое бывает и с запорами, которые могут стать хроническими, если оставлять ребенка на горшке в течение нескольких часов в надежде добиться результата. Старайтесь доверять своему ребенку. Он не голоден, оставьте его в покое. Не пытайтесь заставить его есть, угрожая наказанием или обещая вознаграждение. Не разыгрывайте перед ним клоуна, чтобы развлечь во время еды, в надежде на то, что малыш поест, сам того не заметив. Не показывайте ребенку своего беспокойства. Если он заметит, что его отказ от еды беспокоит окружающих и может заставить папу встать на голову только за одну ложку супа, будьте уверены, что ему это понравится, он начнет злоупотреблять своей властью, и кормление превратится в настоящую торговлю. Не затягивайте кормление больше положенного времени, полчаса. Не следует также делить кормление на части, то есть предлагать ребенку поесть через полчасика, если он отказывается съесть все в положенное время. Лучше максимально увеличьте промежутки между кормлениями, предварительно посоветовавшись с врачом. Конец 131 страницы. Если ваш ребенок отказывается от какого-то определенного продукта, не давайте его ему в течение нескольких недель. Не кормите малыша из слишком мелкой тарелки. Не меняйте рацион питания грудного ребенка без совета врача. В пределах, дозволенных каждому возрасту, кормите малыша как только возможно разнообразнее. Если утром ребенок отказывается от завтрака, то советуем дать ему немного сладкой водички. Эта мера очень эффективна. Примерно через 15 минут малыш проголодается. Наконец, две маленькие хитрости, которые иногда дают хорошие результаты при кормлении ребенка с плохим аппетитом. Давайте малышу пюре в цветной посуде или кормите его вместе с другим ребенком, но при условии, что у них будет одинаковая еда. Некоторые малыши отказываются от каши, если видят в тарелке другого ребенка, например, жареную картошку. О всех изменениях в аппетите ребенка сообщайте врачу, и особенно в следующих случаях. Кривая веса остается неизменной более недели. Вы заметили какие-то признаки заболевания. Аппетит отсутствует продолжительное время, но при этом не наблюдается никаких нарушений. Врач проведет необходимые медицинские исследования, чтобы выяснить причины таких явлений, так как некоторые заболевания не сопровождаются ярко выраженными внешними симптомами, а длительное отсутствие аппетита является единственным признаком начала болезни. Отсутствие аппетита у детей иногда вызывается, например, простудой и продолжается несколько дней, а затем проходит вместе с болезнью. У некоторых детей можно наблюдать непостоянство аппетита, который периодически пропадает, иногда надолго. Причины такого явления иногда трудно обнаружить. Во время одного кормления такие дети могут совсем отказаться от еды или съесть очень мало, а во время другого едят много. Если ребенок больше любит сладкую пищу, чем соленую, советуем не заставлять его есть невоспринимаемую им пищу. В конце концов, его аппетит наладится, но при условии, что не будет допущено больших ошибок. Здесь действует такое правило. Если аппетит у ребенка капризный, то его меню должно быть максимально разнообразным. Если ваш ребенок очень разборчив в еде, то вспомните, нет ли среди продуктов, разрешенных в его возрасте, таких, о которых вы забыли,